Над вороным утесом белой зари рукав. Ногу, уже с заносом бега, с трудом вкопав в землю, смеясь, что первой встала в зари венце, «Макс, мне было так верно ждать на твоем крыльце». Позже отвесным полднем под колокольцы кос, с всхолмья да на всхолмье, с глыбы да на утес. По трехсаженным креслам, тронам иных эпох, «Макс, мне было так лестно лезть за тобою, Бог знает куда, Давиды, видящим путь скалист». С глыбы на пирамиду, с рыбы на обелиск. Ну, а потом на плоской вышке орлы вокруг. «Макс, мне было так просто есть у тебя из рук, Божьих или медвежьих, опережавших, дай, рук неизменно брежных, за воспаленный край раны, умевших браться, в веры сплошном луче, Макс, мне было так братски спать на твоем плече». Горы, себе на горе видится мне одно место, с него два моря были видны по дно бездны, два моря сразу, дщери иной поры, кто вам своих два глаза преподнесет с горы? Только теперь в подполье вижу, когда потух свет, до чего мне вольно было в охвате двух рук твоих в первых встречных царстве, о, сам суди. Макс, до чего мне вечно было в твоей груди? Пусть ни единой травки, площадь, чем на столе, Макс, мне будет так мягко спать на твоей скале.